7 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня на всех уроках сидел со Шпагиным, как и договаривались. Он отдал мне те мятые $50 и сказал, что у него таких навалом. На весь учебный год хватит, если буду с ним сидеть. Пацаны, конечно, задирали меня. Начали поясничать и дразниться. «О, ты сидишь с Педиком, он твой парень. Ты тоже Педик, да?» Я молчал. Думал, вот накоплю денег, впечатлю чем-нибудь Лизу Миллер, и она станет моей девушкой. Тогда посмотрим, кто из нас Педик. К тому же к четвертому уроку им надоело над этим смеяться, и они переключились на Вонючку. Только и слышно было. «Эй, Вонючка, почему у тебя такое имя? Бибичо?» Теперь ее стали называть Бибичо. После уроков так получилось, что пошли в одну сторону со Шпагиным. Я его спрашиваю. «Ты правда Педик получается?» «С чего ты взял?» «Ну, ты же платишь мне, чтобы я с тобой сидел за одной партой?» «По-твоему, педики платят за сиденье за одной партой?» Я начинал злиться. «Не знаю я, за что платят педики, тебе видней!» Он хмыкнул и ничего не ответил. Мы помолчали. Я шел, смотрел под ноги, и тут вдруг обратил внимание на обувь Шпагина. Красивые кожаные ботинки, как из какой-то лимитированной коллекции известного дизайнера гея. Спрашиваю, «Откуда у тебя столько денег?» А он говорит, «Родители дают». «А кто твои родители?» «Мама домохозяйка, а папа, ну, у него свой банк». «Надо же! Свой банк! Это круче, чем свой пинбольный клуб!» Единственный человек в классе, который мог купить Лизе Миллер все, что она захочет, был совершенно не заинтересован в том, чтобы ей что-то покупать, и вместо этого платил мне за сидение с ним за одной партой. Я ж говорил, куча странных детей.